Матерь Агни-йоги. Сними повязку из глаз и с ушей. Мы слышим и видим. В пределах кармы стремимся помочь. Себя выявляем через ближайших. Нам ждать тяжелее. Купол еще не возведен, венчающий здание нового мира.